Глава 16. Выговорившись, я полностью расслабился и, наконец, заснул. Включился поздним утром от стука в дверь. «Кирилл, вы еще спите? Простите, если разбудила, но уже почти 11, и я хотела пригласить вас на завтрак». «Аврора». Так и подмывает выйти к ней в костюме Адама, притворяясь очень сонным и не осознающим ситуации. «Так, что это за глупые идеи? Дурное влияние сирен или приятный сон о Сильвии? Все в порядке, я сейчас выйду». Пока сирен шутливо сокрушалась насчет того, что девушка не начала с классической формулировки «хочешь чай, кофе или, может быть, меня», накинул шелковый халат из шкафа и крепко завязал тонкий пояс. Полностью одетая в походный костюм, девушка слегка нахмурилась. «Ох, я не хотела». «Все в порядке. Я скоро спущусь. Спасибо, что не позволили проспать все дела». Барышня очаровательно улыбнулась. «На самом деле, я хотела спросить, не нужна ли моя помощь в городе? Я могу выкроить немного времени. В конце концов, вы тоже ликвидатор и, без преувеличения, друг нашего рода». «Ха, она хочет навязаться в компанию. Был бы рад, но, боюсь, сейчас я или поеду к Стигме, или буду просто носиться тут и там. Не могу тратить ваше время таким образом. Лучше мы пообщаемся за ужином, когда у нас появится возможность». «Что ж», девушка вроде даже чуть расстроилась. «У вас есть мой номер. Не против перейти на «ты»?» «Ничуть, миледи». Аврора с улыбкой сделала этакий реверанс, пусть была в брюках. «Да, точно хочет понравиться и очаровать». Мило попрощавшись, я пошел заниматься утренними процедурами, слушая доклад сирен. «Есть три новости. Две плохие и одна интересная. Первая. Осколок твоего дара расположен посреди стигмы. Очевидно, им ничего не мешает появиться рядом, и это не заражает твой осколок. Впрочем, если бы его было так легко повредить, дар бы уже давно разрушили. Вторая. Это то, что переданная нам информация вообще бесполезна. Нам бы доступ к городским камерам. Но и у Брэннон его нет. Зато мы теперь отлично знаем, что и где искать в городе. Так и быть, можешь разок поцеловать Аврору без обязательств. Может, даже в губы и с язычком». «Сирен», — проворчал я. «Надо же, даже нервного тика нет. Привыкаю». Ну и Искин тут же сменила тему. «А вот и третья новость, интересная. Тебе написала Лина с какого-то другого телефона, да еще через установленный шифрованный мессенджер. Сказала, что Эрика решила попробовать подложить под тебя какую-нибудь девушку из побочной ветви рода. Предупредила, что к тебе будут навязчиво подкатывать и пытаться понравиться. Ты немного засветился, когда уничтожил сканер духовной энергии в том револьвере. Его, должно быть, было очень сложно найти в том револьвере». И отцокнул, задумчиво смотря в зеркало на свое молодое лицо. Лина так извинилась. Надо же. И нехорошо получилось. Я не думал, что тот анализатор трудно найти. Впрочем, пусть считают меня ценным. Получим больше бонусов. И, должен сказать, Аврора как-то очень уж охотно играет роль для той, кого решили использовать в качестве наживки для графского бастарда. Может, я ей действительно нравлюсь? Ответа на этот вопрос сирен не знала. Зато сказала то, из-за чего нервный тик все же вернулся. В общем, я ответила сердечком и хотела поблагодарить за информацию, но она снова заблокировала входящие сообщения. Вдох, выдох. Я спокоен, как воды Байкала. Женщины. Вернув себе душевное равновесие, я помылся и оделся, после чего вытащил из комнат других людей. Дмитрий-то уже бодрствовал и общался с Гектором. Я поздоровался с ними и объявил ближайший план. «Отец, я собираюсь наведаться в Стигму. Мне не помешает стать немного сильнее. Заодно проверю некоторые свои навыки на практике. После присоединюсь к поискам». Дмитрий вскинул брови, но кивнул. «Хорошо, немного силы может не быть лишней. Тем более, это я обязан найти свою дочь. Ты приехал по своему желанию. Леонида с собой пока не брал. Попросив еще потренироваться или же сопроводить Дмитрия. Неудивительно, что он предпочел второй вариант. Соню же прихватил, на что Гектор снова заворчал. А вот Аврора заступалась, мол, мы не сунем голову в пасть льву. Свету определенно стоит найти, однако осколок моей души приоритетнее, чем вслепую носиться по городу. И новая техника может помочь, как и способность догнать и скрутить девушку, если та решит сбежать. Заодно заряжу батарейки так называемого режима «Берсерка», а после Сирен постарается добыть информацию с камер. Аврора дала мне телефон специального такси, которое подвозит к ближайшим стигмам и аванпостам. «Звони, если что», — повторила девушка. «Кстати, тут есть наш оружейный магазин. Понимаю, ты не хочешь показаться наглецом, но на скидку ведь согласишься?» «Отлично, спасибо». «Мне немного не хватило времени на оснащение», — приврал я. «Хорошего дня. Соня, тащи пока дробовик, буду учить тебя по дороге». Девушка сжимала в руке пушку без запасного магазина, зато она прихватила патроны. Еще не понимала, что ей не придется их использовать. Перед отъездом мы отошли в сторону, как бы поговорить, только с семьей под глушащим звуки плетением и мешая читать по губам освоенной мной иллюзией. «Я прочитал записку», — обратился к Дмитрию с жестким тоном. «Говори, что еще от меня утаил. Выглядит очень странно. Кто такие девы? Может ли быть такое, что твой род стал целью Меншиковых из-за того поместья?» «Да, это были они». Патриарх Соколовых несколько секунд смотрел на меня, прежде чем тяжело вздохнуть. «Не знаю. Мы действительно пытались определить, что там творится. Наше поместье находится на самой окраине территорий, которые не стали их буферной зоной безопасности. И что бы там ни происходило, оно представляет наивысшую важность. На всякий случай мы сделали то поместье настоящей крепостью, подальше от Москвы, и пытались вести разведку. Из-за нашей позиции мы были под наблюдением, но все же смогли выяснить, что там движутся ресурсы и силы невероятных масштабов. Явно гораздо больше, чем могли бы задействовать князья. Спутниковые снимки области, скорее всего, отредактированы. Получить разрешение на пролет невозможно». Он снова что-то недоговаривает. Но общая суть понятна. Жаль, сейчас нет никакой возможности туда подобраться. «А девы? Это особые одаренные или некий орден?» Дмитрий покачал головой. «Не знаю, некто враждебный. Не могу сказать больше. А теперь ответь ты. Что такое стигмы? Ты ведь уже был в одной и нашел ядро. При этом шагнул в развитии сразу до мастера. Это не может быть совпадением». Я нахмурился, думая, что сказать. «Интересно, откуда он знает о враждебности девов? Догадка? Или что-то успели выяснить?» «Это осколки пораженного искажением дара Литова. Именно его энергия помогает вам усиливать духовные каналы. Но я не понимаю, почему. Кстати, по непонятной причине литых сейчас мало. Можешь что-то сказать об этом?» «Нет, их просто резко стало меньше после второго апокалипсиса. Погибли старые и не рождались новые. Вот и все». «Интересно, как можно повлиять на рождение одаренных определенного вида? Это же буквально вмешательство в механизм мироздания. Мы так и не узнали, почему некоторые дары становятся литыми. Но, вполне возможно, события после закрытия порталов сдвинули некую глобальную переменную. Света что-то знает? Она говорила, что не бывало там». Дмитрий покачал головой. «Возможно, я кажусь тебе мягким отцом, но все же я не выдаю родовые тайны всем детям подряд. Артем знал, остальных еще не посвящал. Меншиковы также пронюхали. Император тратит безумные ресурсы непонятно на что. И очень надеюсь, что Меншиковым хватит мозгов не попасться или хотя бы не выдать нас. Ведь когда стоит вопрос такой секретности, пропасть может и граф, и целый род. Может быть, они на пару со Ждановыми тоже что-то пронюхали и теперь наверняка думают, как поступить? Вопрос в том, как ты планируешь возвращать силы. Твое появление тоже в определенной мере говорит о твоей ситуации». «Верну», — заверил я, не став вдаваться в подробности. «Найдем твою дочь и во всем разберемся. Как думаешь, Бреннан или Вяземские замешаны в той истории?» «Не могу ответить с уверенностью, но не замечал их в том регионе. Да и манера поведения у этих родов иная. Скажем, если смотреть со стороны наличия некоего глобального плана, то кажется, что упомянутые мной Трубецкие, Барбашины и Калашниковы предпочитают мирное развитие. И если случаются войны, то комиссии вечно на их стороне. Они стараются не выделяться. У Бреннан я этого не вижу». Как говорила Алиса из сказки, все чудесатее и чудесатее. Но ладно, все равно я теперь с Соколовыми. Будем развивать их. Всегда можно уйти в подполье, главное не светиться слишком ярко и следить за окружением. Ищи пока свою дочь, а я хочу еще раз добраться до ядра стигмы. Мне полезна эта энергия. Мы быстро, потом поищем зацепки. Дмитрий не спорил. Мы еще многое друг другу не рассказали, но глава дома и не должен отличаться доверчивостью. Посетить бы то поместье в Томске, но меня сейчас к нему на пушечный выстрел не подпустят. Сам буфер безопасности также должен быть достаточно большим. Послать разведчиков тоже не получится. Усиливаемся. Срочно! Мы с Соней сели в прибывший внедорожник на огромных колесах, и я задал направление. Водитель был мастером, и у него имелось несколько заряженных пушек около сидения. Поскольку вы пользуетесь сервисом впервые, зачитаю основные правила. Я не покидаю существующие дороги. Максимум допустима грунтовка. Не заезжаю на территорию стигм, за исключением случаев, когда необходимо проскочить по ее краю на шоссе. Если приведете ко мне монстров, то оплата повышается соразмерно уровню их опасности, и я буду вынужден помочь. Стрелять из салона можно только с моего разрешения. Не повреждать машину какими-либо действиями, не требовать у меня помощи. Максимальное время найма – 9 часов с перерывом, потом я имею право уехать. Если планируется долгая вылазка, можете заказать машину к нужному времени. Нарушения могут повлечь санкции вплоть до запрета пользования сервисом. Мы с Софией переглянулись и подтвердили, что все поняли. Водитель посмотрел на нас в зеркало заднего вида и потребовал внести предоплату. Видимо, посчитал, что мы там помрем, но ехать не отговаривал. «Предупреждаю, выбранная вами стигма существует несколько месяцев. Никак не удается найти ее ядро. Да и она очень слабая по местным меркам. Искаженные твари оттуда мелкие и слабые, поэтому она не в приоритете. Тем не менее, изредка появляются существа, способные убить магистра. Известны случаи смертей ликвидаторов. Я поблагодарил, все же человек бесплатно поделился сведениями. Попробуем узнать кое-что еще». А что с мутировавшими растениями и в целом с птицами и насекомыми в регионе? Птиц почти не осталось, сами понимаете. Порой появляются перелетные, живут они недолго. Вот насекомые плодятся и могут собраться в опасную тварь, но они слабы на фоне пришлых искаженных. Соня нервничала. Я успокоил ее отработкой основных плетений. Поездка заняла около 40 минут, в основном задержались из-за финального отрезка на грунтовке. Тут стояли несколько машин. Водитель даже указал на одну. Это здесь больше недели. Нужно будет написать, чтобы эвакуировали. «Опасное место», — пискнула Соня. «Нам точно сюда?» Я кивнул. Осколок ощущался довольно четко, хотя сигнал постоянно колебался. «Поторопимся, у нас много дел». «Хотел спросить, не оскорбляли ли тебя Бреннан, пока я не видел, только честно?» «Нет, отлично относились, то есть нейтрально. Им было не важно мое присутствие». Я кивнул. «Что же, по крайней мере, люди приличные». Мы медленно углублялись в редкий лес. На месте больших прорех росла молодая поросль. Я заранее создал еще один дробовик и после мотоцикл. «Залазь, прокатимся по бездорожью». «Эх, нужно заиметь себе специальный мотоцикл». «Или ховер», — напомнила Сирин. «Ужасно на колесах по кочкам. Ничего не отбей себе на жестком седле. Тебе еще радовать Полину». Не стал комментировать последнюю ремарку и аккуратно выжал газ, буквально ощущая восхищение севшей сзади девушки. В отличие от недавно появившейся стигмы в регионе, полном жизни, здесь было тихо, как на кладбище. Рев мотора успокаивал, ведь без него я не слышал ни пения птиц, ни стрекота насекомых, только шум листьев на ветру. Да и растения местами изменились, но пока ничто не пыталось на нас напасть. Вскоре возникла и проблема. Знакомые твари. Сразу материализовал ратников. «Используй дар, его хватит». «Что? Господин, это очень опасные существа. Может, лучше уехать?» Я хмыкнул и покачал головой. Собакоподобная мерзость с мощнейшей треугольной пастью, полной ядовитых зубов. лысая, с крупными ушами и жалом на тонком хвосте, а еще небольшими шипованными отростками на брюхе, которыми они могут также вцепиться в жертву. Свою слабость они компенсировали подобием стайного интеллекта. Они неслись на нас абсолютно бесшумно, никакого лишнего лая или рыка. Впрочем, это не помогло им остаться незамеченными. Десяток существ встретили три дробовика и лазеры. Соня опомнилась и метнула ледяные сферы, которые вполне успешно замораживали кожу тварей, так что при движении она начинала трескаться и крошиться. По нам пару раз прилетели плевки из жал и небольшие сгустки плотной скверны, но барьеры аспида легко отразили их. Твари закружились, часть пыталась пробить нашу защиту, а другие набрасывались с флангов или сзади. Их перехватывали ратники, закрывая нас своими телами. Под моим контролем они позволяли укусить себя за бронированную руку, после чего пронзали шкуру клинками в предплечьях или швыряли тварей в воздух и стреляли в брюхо. «Они такие живучие!» — удивилась Соня. «Переживают два выстрела из дробовика в упор, даже три!» «У них прочная шкура», — согласился я. «И неплохо действуют стаей. Однако в остальном они никчемные. Пока все забираю я. Твое развитие после». Твари так и не смогли до нас добраться. Некоторых закололи клинками, но в основном расстреляли. Мы могли не экономить патроны. Мой очиститель работал вовсю, быстро осушая трупы чудищ и пополняя мои резервы. Сирин измерила приток энергии. Каждый монстр приносит в среднем 20 единиц она. Чтобы заполнить одну нашу батарейку, придется убить 200 таких тварей. С десятка мы получили всего 200 энергии. Хватит на 4 усиленных выстрела дробовика. М-да. А что так мало? Хотя не отвечай, я понял. Те твари были порождены энергией, источаемой ядром, и несли гораздо больше загрязненной энергии Сильвии. Эти же прямиком из другого мира и лишь подпитываются фоном, поглотив какую-то часть. Хотим много энергии, надо найти ядро или искать родившихся здесь чудищ, либо убивать как можно больше и сильнее. В сущности, эта энергия здесь везде, просто недостаточно плотная. Мы сейчас как будто в тумане нашли лужу, из которой можно зачерпнуть. Твари же могут конденсировать туман. Хорошая аналогия, нам бы тоже научиться, было бы великолепно. Но это долгое изучение процесса и эксперименты. А пока запас моего внутреннего резерва поднялся примерно до 3300. «Господин Кирилл», — поправилась Соня, — «жало этих существ имеют ценность, мне их собрать?» «Сбором ресурсов займутся железные дуболомы. И нет, не сейчас, поторопимся». На удивление, эта стигма гораздо безопаснее по сравнению с той. Нам рассказывали, много сильных существ, как правило, возникают сразу с появлением, сказала девушка. Потом редко и группами. Группа быстрого реагирования убила всех и, не найдя ядро, занялась задачами важнее, оставив поиск вольным ликвидаторам, назначив награду за закрытие. Может, потом поглядим, а пока мотоцикл кое-как вез нас дальше. Местность тут была слегка холмистой. Хорошо еще ехали на север, а не в горы на юге или западе. Впрочем, мотоцикл пока справлялся, хоть и трясло нещадно. «Раз мы оставили трупы целыми, хочешь и ядро уничтожить?» — уточнила Сирин. «Ага, оно не так уж далеко по пути, чуть левее. Отвратительные все же это существа, до невозможности и омерзения, к которому никак не привыкнуть». «Да, твари умерли, утратили свою извращенную душу и способность держать энергию. Но здесь высокий фон. И если до трупов доберется живое существо и сможет поглотить сложную органику, вырастет новая дрянь. Обычно их сжигают духовной энергией, но мне было лень. Закрытие ядра полностью решит проблему без кучи мелких повторяющихся действий». По пути на нас из земли вылезла непонятная аморфная тварь, умершая от одного выстрела. При этом она принесла гораздо больше энергии, чем те псевдособаки. К счастью, точное место назначения оказалось ничем не примечательным куском леса. Разведчики засекли специфичные энергетические флуктуации с характеристикой моего дара и силы пространства. «Здесь ядро?» — заинтересованно спросила Соня, слезая с аспида. «Вокруг вроде нет монстров». «Нет, тут источник», — я цокнул, смотря на девушку. «Помнишь же, что я подчиняю их. Они погасли без энергии, но я могу их вернуть. И этот сделает меня сильнее, даст новую технику. Я могу искать подобные вещи. Удобно, да? Может, чувствуешь нечто необычное? Расскажи, как есть, даже если это ощущение кажется ускользающим». Девушка ненадолго сосредоточилась, даже закрыла глаза. «Да, странная духовная энергия. Не дикая, но и не скверна. И словно здесь что-то не так. Как когда смотришь на реалистичный рисунок человека и ощущаешь неправильность, но не можешь понять причину. Вот как? С нескольких метров осколок ощущают даже столь слабые одаренные. Стало быть, некто сильнее и чувствительнее, или вовсе обладающий профильным даром, засечет с такой дистанции, что вполне реально обнаружить их, носясь по миру». Сирин вслух размышляла о характеристиках источников и обнаружении. «Вопрос в том, сколько они существуют без внешней поддержки. Ладно, приготовимся. Попытаюсь в этот раз не запитать, а забрать снаружи. Или дать так мало энергии, что хватит только на портал внутрь». Я посмотрел на закрывшую глаза девушку. «Если появится машина источника, садись на мотоцикл и уезжай. Но не думаю, что это произойдет». Она решительно кивнула и немного отошла. «Молодец. Не спорит с приказом, несмотря на страх». Я выпустил нити духовной энергии и направил их в область осколка дара, высветив его небольшим импульсом. Он мерцал и, кажется, был готов исчезнуть из этого мира. Я влил в него немного энергии, которой не хватило бы и на одного ратника, и потянул на себя.